Пойду к дураку последний раз. Пойду, скажу ему как другу, сам отдай. В строю будешь. Все одно, раз решили, значит, отберут, охолостят, ославят. Сейчас хорошо знаю, сделал по нераскорчеванности моих мозгов, а тогда не знал. К тому и клоню рассказ. Не вытерпел. Пошел к Антону и пошел к вечеру, с задов незаметно. И было это, надо полагать, не больше 5 минут. Встретил меня Антон Иванович на кухне. Никого дома не было, он один. Теперь я знаю. Танька за Маньку, Манька за Ваньку. Были у Антона в комитете бедноты уши. Шило в мешке не утаишь. Знал он про наше решение. И вижу, не человек передо мною, а волк. И вижу, нету Антона Ивановича глаз. Провалились они, дырочки вместо глаз. И вижу, в руке у Антона Ивановича топор. И поднимается медленно рука. Я тебе говорил, Сергей Иванович, я 5 лет на войне воевал. Как я хряпну Антона Ивановича по морде изо всей силы. Он с ног долой, а я повернулся и вышел. Иду и думаю, это чтобы за народную идею топором рубать. Маком эти шутки. Волков я всю жизнь не любил и на фронте научился, как с топориками обращаться. Эти шутки бросьте, Антон Иванович. Что же это получается, думаю? Из-за избы, из-за дерева, стекла да железа на друга топор поднимать? И что же это такое? Где же справедливость? Я ведь к тебе, идиоту, как к старому другу, а ты сам себя губишь. А потом даже остановился посреди улицы. Сам себя по лбу стукнул. Надо быть, сам себе вслух сказал. Ну а я? Я-то? Ах, дурак, дурак! Я-то что же? Провокатором революции оказываюсь. Ведь если пойти другим, кому сказать? Мне не то только скажут, что, мол, так тебе и надо. А ведь я кулацким шпионом оказываюсь. Я к кулаку ходил наши революционные карты открывать. Я кулацкую руку держу. Тебя, шпиона, мало что кулак хотел зарубать. Тебя еще советская власть наказать должна за измену пролетарскому делу. Теперь, признаюсь, я даже струсил и решил про себя молчок, конец. Больше ни к Антону, ни в Антоновы дела. Точка. Молчу. Теперь я знаю, что опять сопортюнил по нераскорчеванности мозгов. Никому ничего я не сказал. Когда дом у него отбирали, я в стороне. Маслобойку, Рысака, я в стороне. Когда при мне говорили о нем, молчал. А иной раз я даже думал и даже ждал. Придет, скажет, переломится, покается, станет на народную сторону, в ноги мне поклонится. Трудно человеку было. Отобрали дом, отобрали маслобойку, отобрали лошадей. И он тоже молчал. Ездил куда-то на заработки, приезжал обратно, молчал. А потом пришла коллективизация сельского хозяйства. И когда она начиналась, Антон Иванович в одну ночь спалил прежнюю свою пятистенку, маслобойку свою, и спалил заодно мой дом. Это и есть оппортюнизм, что я кулака на воле оставил, Сергей Иванович. Не об Антоне надо разговаривать, о живой жизни надо говорить и о труде, о миллионах и миллионах людей, которые до революции в нетях жили, а теперь являются замечательными гражданами и трудовиками. Я в колхозное дело с головой ушел. Я для общества работаю. Я гражданин государства. Мои мозги теперь раскорчеваны. И об этом теперь прямой мой рассказ. Я говорил тебе, с декабря месяца